Здравствуйте. Здравствуйте. Мальцев пишет, хорош бухать, да? Вот. Здравствуйте. Значит, сегодня у нас 7 июня, я на число смотрю, да, вот. 7 июня 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян, Константин Зеленин. У нас еще очень много, не очень, а в общем-то нормальное количество гостей. Да, нам хватает. До новой исторической эпохи осталось 150 дней ровно. Так что все прекрасно. Мы просим прощения, что долго так запускались. Были на то причины. Вот нам подарили много подарков всяких. Тут вот мышь просто невероятная. Да, у нас невероятную мышь подарили какую-то просто. Так, тут вот нам написали. Значит, вот с днем рождения поздравляют. Значит, спасибо, во-первых, всех, кто нас смотрит, всем, кто нас смотрит, всем, кто сюда пришел к нам в Народный дом, поздравил, кто в течение, вот, начиная с 0 часов, да, как началось 7 июня, звонил по телефону, поздравлял, огромное спасибо, я реально тронут, я не ожидал такого большого количества поздравлений, просто невероятно, и в Твиттере поздравили, кому-то я не ответил, прошу прощения, я всех видел, просто не успевал ничего. Сразу концов света. Да, поздравляли и совершенно из разных стран, какие-то даже с такими невероятными названиями, которые я слышал. И так, в общем-то, только на уроке географии, да, и некоторые города тоже отметились такие, про существование которых я и не знал. Сегодня я вообще узнал несколько новых слов. Вот, надо будет потом завтра, наверное, уже про это сказать. Про новые слова сегодня. Давайте вот рекламную паузу. Да. Подписываемся на канал «Артподготовка», большие буквы латиницы, задаем вопросы в прямой эфир. Эфир, третья ссылка. Значит, рекольный сайт, регистрируемся на сайте, также там можно осуществлять пожертвования. Также у нас работают все платежные системы, биткоины, PayPal, Яндекс.Деньги, мобильный счет. Ставьте лайки, комментарии пишите, читаемый чат и донат. Да, спасибо большое. И не из Киева, привет. Да. Так. Вот прогулки. Тогда сегодня покажем, наверное, прогулки, да? Нужно будет показать. Так. Сейчас я. Угу. Азов это. Азов. Это Альметьевск. Это Арсеньев. Это Барнаул. Барнаул, привет. Всем привет, Бронницы. Брянск. Владивосток. Волгоград. Вологда. Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Енисейск, Зеленоградск, Иркутск, Искитим, Калуга, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород. Да, вот обратите внимание, тут у городового 5-11. Так. Конец. Все? Нет. Новороссийск. Новосибирск. Омск. Ростов-на-Дону. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Саранск. Смоленск. Стерлитамак, так, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, так, все так мелко написано. Спасибо, друзья, большое спасибо. И так, сейчас надо выйти отсюда еще. О, отлично. Так, ну это не все фотографии, мы завтра, послезавтра покажем еще фотографии. Вот Эдик придумал интересную вещь по поводу 12-го. То есть, как, да, как нам реорганизовать РАБКРИН, да, как нам продемонстрировать свою готовность к 5.11 и как продемонстрировать вот эту галочку, ну, чтобы это было красиво, птичку. Что птичку, да, чтобы это сфотографировали, сняли на видео. В СИСУ. То есть, ну, можно сделать бумажную галку, вот эту, которую мы в детстве пускали, самолеты, завтра мы покажем, просто сегодня даже не успели ее сделать, можно прямо в прямом эфире, конечно, ее собрать, это дело 3 секунды. Это будет очень красиво смотреться с точки зрения телекартинки. Когда, если особенно сверху снимут, и будут летать эти галочки и попадать в полицейских. Мне кажется, ну да, не только смешно. Полицейских, да, тем более они будут летать, и люди могут их кидать дальше. Да. И это будет и хорошая картинка. И, в общем-то. Самолетик. Да, ну самолетик, конечно. То есть если их будет много, будет. Их разные конечно. Можно сделать, да, галки, бумажные, вот, все. То есть мы не журавликов готовим, ну, да. А вот и все, и вот она улетела. Это очень хорошая мысль. Надо наделать кидайте сюда, и запускать. Кидайте. Причем их можно же делать на листовках. Из листовок сделать галки, которые сама по себе будет уже листовка. Да, и там что-то будет написано. Вот как здесь. Так, опа полетело. Так что... Василий Алибабаевич денег вот прислал. На хороший цемент. Хороший цемент. Это очень здорово. Значит, к новостям. Тогда памятник Пушкину. Так, ты готов? Да, у нас... Давайте начнем с того, что Мальцев не любит кавказцев. Не, почему? Это вот сегодня мне написали, да. Мне с песни начнем? Сегодня написали мне, там где написали, что Мальцев не любит... Твиттере. В Твиттере, да, не в Твиттере. Где? В Перископе. Да, что Мальцев не любит кавказцев, но смотря каких, да, если как бы вот, вернее, о чем речь идет, непонятно. Если это речь идет о Забаре, моей собаке, то я очень ее люблю. Если о моем друге Эдике Бабаджаняне, я его очень уважаю и люблю. Если о моем адвокате и друге Игоре Левханове, то тоже. И так далее. И много-много-много. Здесь у меня огромное количество друзей кавказцев. А если идет о тех, которые меня битой били, ну да, сильно не люблю. Но не потому, что они кавказцы, а потому, что меня битой били. Вот. И мне это не понравилось. Я поэтому в них пострелял. Ну, бывает. Поэтому нужно понимать, да, что из чего произрастает, что является следствием и что причиной, да. Причиной, если какой-то там грузин меня встречает с шашлыками, ну как я или просто добрым словом, да, от всей души. Меня я в Москве, ну не будем рассекречивать, да, ну хожу постоянно, вот друзья мои свидетели, в кавказское кафе, потому что меня там радушно встречают. Радушно встречают от всей души, я постоянно, я в другие кафе не хожу. Вот в Испании, я же говорил, там, да, есть эти самые, ну, русская мафия, так называемая, состоящая целиком из литовцев. Вот они литовцы, ну, тоже можно сказать, вот представляете, вот, говорит, кавказцев кто-то, там литовцев не любят, литовцев, они как кавказцы. Поэтому, конечно... Не знаешь, что литовцы такие плохие? Это чушь, конечно, полная, я говорю, тут важен момент... Самый главный какой? Главное нам видеть цель. А все, что нам пишут, я имею в виду различные тролли, для того, чтобы отвлечь нас всех от нашей единой цели. Так что не думайте о всяких глупостях. И особенно не думайте, что Мальцев не настоящий. Вот это сегодня мне очень многие сказали, кто впервые приехал к нам. Говорит, потрогали, говорит, ну все там, настоящий. Да. Ну, причем люди несколько лет слушают нас. И говорит, ну все, вот это же интернет, можно же все как-то вот там показать не так, я уж не знаю, как там можно показать, но мы по-другому не умеем показывать. Значит, вот, ну уже мы как бы раскрутили, да, сегодняшний эфир, поэтому, наверное, не будем сейчас про новости говорить пока, а дадим, наверное, слово, или лучше, да, слово, наверное, с музыкой, потому что написали песню. Да, вот тот человек, который можно написал. Костя, присоединяюсь ко всем, ну это он просто мне письмо пишет, да. Чтобы я вас поздравил. Присоединяюсь ко всем поздравлениям Вячеслава. Вячеслава, сейчас днем рождения, прикрепляю новый вариант постера для рыбинских автобусов. Давай. Моя песня вам. Да. Так, расскажи про эту песню, кто автор, все, чтобы... Мне очень понравилось, и я вообще в восторге. Добрый вечер, друзья. В восторге, если честно. Да, песня написана на стихи нашего соратника из города Рыбинск, Алексей Орлеанский. Вот, называется «Плохие новости». Посвящается всем нам, в общем-то. Кунтяна. Мы как кроты незрячие живем и чудо ждем по щучьему велению. Пророков нет в отечестве своем, привыкли верить в это заблуждение. Кто виноват, что делать, где просвет, как вылезти из шкур неандертальцев? Пора ли отделить мух от котлет, все объяснит понятно слова мальцев. Как осознать, что дважды два четыре, румяный плод не сгнил ли изнутри? Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Как слаженно трещат телещеглы, утащит их с собою день вчерашний. Кощея смерть на кончике иглы, а та игла, Останкинская башня. Сгорают дни стремительно в огне, несется время вскачь неудержимо. Какой рубец оставят на стране 17 лет преступного режима? Как разобраться, что творится в мире? Проветри уши и глаза протри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Мы доверяем вражьим голосам, что получают мзду в кремлевской кассе. Включи мозги и думай ими сам, не превратись в тупую биомассу. Брось одобрять кровососущих вшей и упырей, оправдывать рогатых, сними лапшу с заезженных ушей. Вынес башки слежавшуюся вату, как не обидно в собственной квартире быть приживалкой, черт тебя дери. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Спасибо. Да, к вопросу о гимне мы сегодня еще поговорим. ЛДПР предложили в России «Боже, царя храни». Я клянусь, это не шутка, это не шутка. Так что все странно вообще, все, настолько все смешалось. Вот памятник Пушкину открыт в Копенгагене в день его рождения. Да? И вот вчера интересная мысль мне пришла, сегодня мы, кстати, поговорим про революцию немножко. И вот пришла мысль такая. Вот Пушкин говорил: блажен, кто посетил сей мир, да, в его минуты роковые, да. Вот, а китайцы думают, что жить в эпоху перемен, да. И вот я думаю, что революция наступает тогда, когда и те, и другие люди хотят ее. Когда те, кто не хочет жить в эпоху перемен, говорит: надоела эта эпоха перемен, давайте делать все стабильно. А что, да, да, то есть вот сейчас в настоящий момент идет эпоха перемен. То есть если кто-то думает, что это путинская стабильность, это именно путинская стабильность. На самом деле это эпоха перемен. Поэтому, так что вот такие дела. Ну да, им тоже нужно зафиксировать прибыль. Надо когда-то остановиться. Да. Ну да. Метро Новосибирска пассажиры помогли толкать сломавшийся поезд. Ну классно. Я помню, как это цыгане шумной толпой. Толпой, да, да. Да, да, был такой. Стихотворение. Следственный, да, комитет, отравившимся в Чите детям, дали наркотики в обертках конфет Роше. Это вот вчера, это мы вчера говорили, ну, дядя в каких-то желтых ботинках опять, то есть какой-то неизвестный дал. Странная, конечно, информация, и хотелось бы больше. У меня что-то вот какое-то. Возят. Ну, не знаю, что это такое. Ну, конфеты убийцы. Не все так просто, да. И вот вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. и в мавзолее Айталы Хомейни. Вооруженными людьми оказались, ну, в общем-то, ИГИЛ, то есть те, кто заявил, что они ИГИЛ, и Иран, который кичился тем, что ни одного теракта со времен иранской революции, да, то есть подвергся жесткой атаке, 12 трупов, куча раненых, 39 человек ранены. И самое главное, что взорвали, ну, я не знаю, насколько сильно, мавзолей Айталы Хомейни. Я понимаю, потому что мусульман, ну, как бы не принято там каких-то святых почитать, да? То есть, mm-hmm. как-то в такие места они для определенной категории, в общем-то, не являются святыми, а другие, наоборот, даже протестуют против этого. Поэтому, я думаю, это... Пора вмешаться. Да. А рецепты же у Высоцкого давно сказаны, да? Да. Где взять у нас любой второй в Туркмении. А это Аллай даже в Хомейни, да. CNN рассказал, да, что разведка США полагает... Что... А, не, извини, Путин выразил поддержку властям Ирана в связи с терактами. Это понятно, если бы это были просто слова, но не дай бог что-то еще придумает дальше. Да, извини. CNN, разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара. Знаешь, какая прелесть? То есть, какие-то хакеры... Вообще, с точки зрения вот логики, я не понимаю, скандал Путину, наверное, все-таки... Не очень выгоден, если он уже совсем не дошел до ручки. Не, я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы Катар работал только с ним. Но я имею в виду эмир Катара. Но так может случиться, что его просто не будет, этого эмира. Потому что, ну, там все очень mm-hmm. просто. Если, допустим, гораздо более серьезная страна и, как ты любишь выражаться, информа, да, когда, как Саудовская Аравия, когда король начал, да, что-то делать не так, но он получил выстрел в затылок. Ну, так бывает, даже там, даже в Саудовской Аравии. А уж в Катаре это может случиться в любую минуту. Поэтому как-то вообще странно. Я думал, что у них все, по крайней мере, в этом отношении, ну, к порядку. Государство уже пугает хакерами, да? Скоро, ну, будут, да, протоколы сионских хакеров, что-нибудь, какая-нибудь теория заговора. Да. Что на самом деле миром правят хакеры, их там очень немного. И вот они там собираются и все решают, быть Катару, не быть Катару. Так уже фильм-то такой есть. Много, да, сейчас сериалы на эту тему. Вот в Москве отвергли роль российских хакеров в скандале вокруг Катара. Ну да, это не мы, как всегда сказали, но ты знаешь... Я вот был убежден, что это не они, но вот сейчас даже как-то стал сомневаться. Думаю, может, действительно у них что-то там совсем рассудок помутился. И Путин обсудил с эмиром Катара кризис в регионе. Ну, естественно, обсудил по телефону. И, естественно, весь этот кризис мог быть только для того, чтобы он имел возможность обсуждать. Ну, там, решать. То есть он же решал, а такой, как бы, участвующий в разборках на правах какого-то старшего брата. Посредник между хакерами и Катаром. Да, да, да. Как тебе это, а? Мелковат, мелковат. Вот газета заявила, что Путин рассказал, как бы провел себя в одном душе с геем на подлодке. Ну, это не газета заявила, это одно из средств массовых информации, кто написал. Вообще, это заявил Оливер Стоун, он снял фильм, и там в этом фильме он задает вопрос Путину, чтобы он делал в душе с геем на подводной лодке. Почему на подводной лодке, я не знаю. Чтобы убежать, да, некуда, да, было. Да. Я понимаю, с корабля что... можно спрыгнуть и уплыть, да. А тут все. Оливер Стоун, я знаю, что извращенной фантазии достаточно. Ну, по крайней мере, по фильму «Взвод» и «Сальвадор», который мы очень любили. Так, а этот прирожденный убийца, он вообще больной на голову. Да, вот. Поэтому, конечно, такой вопрос Путину, а ответ Путина еще более извращенный, я бы сказал. Он сказал, ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним, зачем его провоцировать. Я рот открыл от удивления, потому что, ну, да, да, как-то я... Вот, не, да, он правда думает, что он такой симпатичный. Да, симпатичный. Я написал в Твиттере, что Путин считает свой зад чертовски привлекательным. Это, представляешь? То есть, вот что, мы же не видели, может, там тоже какой-то... Нет, ну да, он же как пластику там делает, может, ему там накачали. Ботокс. Да, да. Ботокс накачали. Да, вот. И самое смешное, я говорю, что вот в... Он же уже как-то попадал в такую историю. Он мог бы сказать, что несколько дней жил в тайге, в палатке с принцем Альбером II, Монако принцем, который, в общем-то, глав геем, да, вот так мягко выражусь, является в Европе главгеем, да, вот, поэтому как-то он мог бы уже сослаться на имеющийся у него опыт. И еще, я говорю, что там в башке творится, не знаю, но он ответил еще Оливеру Стоуну таким образом, что сказал, что у него за время президентства не было выходных, потому что он мужчина, у него не бывает плохих дней. Я вообще обалдел, да, просто. Ну, то есть я не знаю, что он там нюхает, какую хорошую, плохую. Но вот я сразу, я написал в Твиттере, как говорят сестры Вачовски, не зарекайся от тюрьмы, от сумы и от перемены пола. Поэтому, да. Но меня больше другое поразило, что вот, ну, мы знаем, видели Путина там на медведях, на рыбалках, там, на этих, на дельтапланах, на коньках, на Перу, на принце Альбере. Да, на чем мы его только не видели, и это мужская работа, что ли. Не, ну вот он уезжает там на несколько дней ловить рыбу. А здесь он говорит, что он не был на выходных ни разу за время президентства. То есть, это он там работает, что ли? Вот он Шойгу поехал куда-то в Тыву там ловить рыбу. Это он работал? Или он на лыжах показывает, целый день катается? Ну, они да, решают вопросы. Работа, да, вопросы решают. Думает, бля. Ладно, пусть думает. Вот о последствиях войны США он рассказал, Оливеру Стоуну сказал. Этого бы никто не пережил. Вот, сказал, что, значит, по поводу восстановления отношений с США, тоже как-то странно, он сказал, что надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище. Ну, пока их не понесут, наверное. Да, не, ну ты представляешь, то есть надежда на восстановление США, это находится на таком уровне, что, ну, это говорят, когда это вот последний уровень, ну, там, пока не умерли, надеемся, да, пока дышу, надеюсь. Ну, так вот. Можно по-другому интерпретировать, надежда всегда есть, пока нас с медведем не понесут в белых тапках на кладбище, а тогда надежда переходит в полную уверенность, что отношения восстановятся, а так только надежда да. Пока не отнесут, все правильно он говорит. Случайно, значит, произошел конфуз, ну, как обычно, да, у Путина всегда не без этого. Ему подарили пустую коробку из-под DVD. Оливер Стоун дал ему знаменитый фильм Стэнли Кубрика. И конфету пустую, да, вот эту вот. Ну, до кучи уже. Да, ну, про ядерную войну, помните, этот фильм Стэнли Кубрика. Вот, и оказалась, в общем-то, коробка пустой. Ну, в общем, собственно, как и сам Вова, то есть... Как я для себя в маргиналях там этих написал, эта коробка, как сам Путин, оболочка пустоты. Вот такая вот интересность получилась. И вот в Кремле с нетерпением ждут выхода фильма Оливера Стоуна о Путине. Ну, я же понимаю, что это будет шедевр. Поэтому мне вот это вот не очень нравится, потому что я без смеха считаю, что это будет шедевр. Вот в Кремле ждут этого фильма шедевра, да, а вся страна ждет другого фильма. Ну, в принципе... Вот конечно, после Димона все да. ждут о Вове, конечно. То есть ждут, и вот Оливер Стоун мог бы отметиться. Прочухал, да, мог бы... Да, он нормально. Мог бы отметиться и перебить этого... Титаник, да, кого там, Аватар, Титаник, кого-то. Совершенно... Мы же не знаем, что он там наснимал. Да нет, ну мы представляем, мы видели фильм, который он снимал о Фиделе Кастро. Это такая заказная работа. Будет там все клево, Вов будет там очень сладкий. Джинса, как говорят журналисты. Да, такой, да, причем это снято же не для внутреннего пользования, это снято будет для американцев. Он должен был, этот фильм показывает вообще съемки этого фильма, что Вова собирается вообще, не собирается никуда. Вообще никуда и никогда. То есть он собирается, вот сейчас американцам, всему миру показывать, что он такой этот. Но его надо как вот загадочный, да? Как стол в тюрьме болтами прикрутить к этому самому, к брусчатке, да? Угу. Путин и Трамп обойдутся без заявлений для СМИ, как вот в Кремле заявили. В общем-то, все заявляют, и ТЭФТ в том числе, что не знают, будет ли встречаться Трамп с Путиным на саммите там. А Кремль уже заявляет, что они обойдутся без заявлений для СМИ, что встречаться будут там где-то, в общем-то, вот так вот. Ну, то есть они нам говорят, нечего вам знать, мы тут сами все порешаем, да, как мы говорили. Да почему они боюсь, решают что между они не собой? Будут встречаться, да. И вообще сама обстановка вопроса, а как это вы без СМИ, без всего да. собираетесь обойтись? Вы что, там договариваетесь, как наши деньги делить? У нас есть такое подозрение. Ну, да представь, Трамп встретится с Путиным один на один, да не будет этого. я вас уверяю. Он что, больной, что ли? Представляешь, если он с ним встретится один на один, что завтра ему там выкатит? Скажет, слышь, ты там с ним вон что, ты нас уже там сдал, продал и так далее. Поэтому ему одних выборов уже достаточно. Я думаю, он будет вот как там официальный будет какой-нибудь ужин там. Вот он сядет вот так напротив, и там 10 человек будут снимать, что они еще говорят, и пальцами друг другу еще под столом, как они там что ногами делают, будут показывать. Не будет этого, это все фигня. Это вот интригует Песков и все остальные, это братья, 100%. Ну или тогда Трамп совсем отмороженный так. Ну, что у него в голову придет, да. В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и главы КНР на саммите ШОС. Да, ты представляешь? А знаешь, о чем будут они говорить? Вот вы никогда не можете догадаться. О сотрудничестве. Мне вот эти вот раскрывашки Кремля очень нравятся. Говорят, о чем? Да, да, да. Хоть бы раз они проанонсировали о вражде, будем ну говорить. Да. Да. Ну, о соперничестве. На самом деле это будет разговор о вражде. Мы же понимаем, понимаем, Китай покупать намылился газ в Америке, причем еще и свой собственный газ доставать. Намылился и в виде там этого донного льда, да, помнишь, как может, может и деньги взад попросит за время, да, время не ждет, да. Нет, деньги-то вложены Путиным в этот газопровод. А, да, они же да, да, они ничего просить не будут. А, кстати, они... надо им намекнуть, могут и попросить, да. А он отдаст, потому что куда ему деваться-то? А ему сейчас вообще деваться некуда, он сейчас отдаст пол России, вернее, он ее уже отдал, вот мы сейчас как раз будем монтировать фильм. Завтра наш соратник снял там на Дальнем Востоке, в общем-то там очень, и в Сибири, на Дальнем Востоке, там все что-то очень кисло, то есть такое ощущение, что там уже все сдали. Так, вот в Астане, значит, это все произойдет, и ситуацию они на Корейском полуострове обсудят. Я думаю, что, конечно, они обсудят ситуацию на Корейском полуострове, потому что, ну, как бы американцы очень нервничают. Китайцы пытаются что-то сделать, но я не думаю, что у них это хорошо получается. На 100% никто этого товарища не держит за одно место. Вот, ну, там были разговоры и предположения, что там вот вместе Китай, Россия, там, еще я не знаю, там, рептилоиды все вот толстенько удерживают за яйца. Нет этого. И не может быть, потому что это не может быть никогда. Точно так же, как и с Вовой. Когда все вот эти люди, у которых и которые думают там о мировом заговоре, да, я причем считаю, вот сегодня у нас разговор тоже был, один из наших соратников хорошо сказал, что если мировой заговор есть, то Вова, ну, он сказал, им руководит, я буду, так сказать, с допуском, что его участник, да, если заговор против России есть, то Вова участник. Так и здесь, в общем-то, нет. Седой бредит, пишут. Ну что ж, бывает, а что ж. Кто не бредит сейчас? Песков рассказал о спасающем и убивающем интернете. Спаси и сохрани. Да, представляешь, то есть они уже нам проповеди начали читать. Вот Песков предпочитает читать проповедь об интернете, который может во спасение быть, во благо. Представляешь, это надо Мудяеву было подпирать сюда, чтобы он да, говорил о том, как оно может во благо, а может и во вред и так далее. Интересно это очень. Вот. И, да, да, и скоро будет такая статья статистики, да, убит интернетом, да, или там убил, от водки умер, от интернета погиб, да. Сколько у вас погибло в год от интернета? Интернет, он несет прогресс. Да. Вот интернет, он несет прогресс. Я сразу вспоминаю своего начальника Станислава Вацлавича Витковского, который был на 5-й пограничной заставе. У меня начальник, он говорил, оружие. Она должна быть чистая. Вот интернет, он несет прогресс. Это, в общем-то, одного порядка такие вещи. Не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски его ограничивать. Так вы же ограничиваете. Конечно! Причем ограничивает фигово. Поэтому он это говорит. Он же не может сказать, мы... И ничего у нас не получается. Мы сейчас вот попробовали, поторкались, а там все, вот нам выкатили от одного места уши. И все. Да. Как вы заблокировали ВКонтакте, в Одноклассниках, там что они еще заблокировали. И знаешь, начали рассказывать, как обходить эти блокировки. То есть Ростехнадзор боролся, выяснил, как его обходят, и начали рассказывать другим. Молодцы, конечно. Фантастика. Путин. Россия предоставила убежище Сноудену, как борцу с нарушениями прав человека. Из какой области у него это возникло? Где они ему предоставили, да? Нет, вот этот борцу с нарушениями, никогда же не было эта формулировка. Ну да, конечно. Нет, ну ему сейчас нужно говорить о нарушениях прав человека там, чтобы, ну как бы уравновешивалось. Так лучше бы они сказали Сноудену как борцу с терроризмом. За свободу интернета. С терроризмом. Нет, да. Сейчас интернет главнее. Понимаешь, для Путина сейчас вот этот искусственный интеллект самый основной, поэтому Сноуден это как проводник, так сказать, медиатор, так искусственного интеллекта. Я уверен, он же Путин кликнул клич, давайте купим интернет, сколько это стоит, кому надо денег да, отнести. Да, да, да, да, я убедил, где там что сидит там главный по интернету. По интернету, кому надо занести, чтобы он продал нам интернет, и мы тут рулили. С интернетом сидели. Да. Владимир Путин подписал закон об оповещении граждан о чрезвычайных ситуациях. Знаешь, есть закон о предотвращении чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, я уж не помню, как он там называется давно-давно, там об этом все сказано. Понимаешь? То есть, что происходит? Происходит, ну, извиняюсь, выражение жопа с ручкой. Это 16 человек убито в Москве. Просто вот раз и все. Если бы 16 человек были убиты во время революции, представляешь, какой шухер был, кровавейшая там революция, там туда-сюда. А здесь все нормально. Как выходит из положения Путин? Он закон принимает, изменения, дополнения к закону, те, которые уже по сути есть. То есть есть законы, есть указы, он принимает еще один. Завтра что-нибудь случится, он еще один примет. Понимаешь, то есть никаких реальных действий, кроме вот этих вот порожняков. Как у Горбачева, углубить и расширить. Расширить, да. Путин подписал закон о встрече депутатов с избирателями. Путин подписчик сегодня. Представляешь, вот ты мне объясни. Я как юрист, честно говоря, вообще ничего не понимаю. Есть Конституция. В Конституции разделение власти. Это основной принцип, и никуда от него не денешься. Есть представительная власть. То есть власть законодатель. Есть исполнительная власть. И тут вдруг выходит закон, по которому депутаты, чтобы встречаться со своими избирателями, где просто прямая, так сказать, вертикаль. Почему? Потому что по Конституции опосредованно народ, который является источником власти, реализует свою власть через избранных депутатов. И вот чтобы с источником власти пообщаться, он должен спросить у исполнительной власти. Это вообще что? Это что происходит? Не, я понимаю, что они там в конец уже. Но это уж, как позже, говорит, в этом, про как бы радио, день радио, говорит, я думал, что вы там как бы, а вы в конец. Вот так и здесь. Понимаешь, я думал, они как бы там офигели, да, они в конец. Как это можно вообще? Okay. То есть вообще с точки зрения, просто вот как такая мысль, в какой больной голове может родиться такая мысль? Вот я бы даже не придумал, представляешь, вот я был бы, да, сволочью, работал на этих бы подонков, да, и мне бы сказали, слышь, Мальцев, придумай, я бы не придумал. Ну, не смог бы я этого придумать, потому что это вне рамок, вот, ну, тогда можно там что угодно придумать, деньги на улице отнимать, например, да, там или еще что-то там, ну, чтобы пополнять бюджет. Ну, как Остап говорил, милиционеры приравниваются к детям, да, а тут депутаты приравниваются к детям, им еще, ну, как бы надо разрешение спрашивать на что-то, да, на общение со своими избирателями, все правильно. Блин. А вот если... Нет, ну логика понятна, потому что в данном случае Путин отталкивается от логики, что у них нет своих избирателей у этих депутатов. Это избиратели все от Володина, да, от них, от Единой России, у них нету своих депутатов. Поэтому они, естественно, имеют право ими командовать. А вот интересно, я говорю, а если депутаты не сообщат о том, что они встречаются с избирателем, их на 15 суток посадят? За участие в несанкционированной встрече с избирателем. Не собираться больше трех. Вот Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду. Ну, я думаю, что он первый должен и сесть. Ну, да. Потому что такое количество самоубийств, это явление продуцирует, которое называется путинщина. Если бы что-то было другое... Ну, сама постановка вопроса. Путин ввел уголовную ответственность. Да кто он такой, в конце концов, чтобы вводить уголовную ответственность? Вот ты скажи, как законодатель, ну, работающий законодатель. Нет, он не ввел уголовную ответственность, он подписал закон. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть Госдума приняла, Совет Федерации утвердил, Путин подписал. Да, он подписал. Ну, так закон. Мы же понимаем, что начинается с того, что сначала он утвердил, а потом она все это прошла, все эти... Выйдите на митинг, буду вас расстреливать. Ну давай, попробуй. Как мне один рассказал, да. Как даже он... непонятно, что ты вытащи изо рта, скажу еще раз. Миронов рассказал Путину о проблеме сноса дачных земельных участков. Это вообще цирк Шапито. Ну, Газпром сносит дачников. Приезжает Миронов, которому нужно заработать очки. Ну, адски надо. Адски надо. Интересно, хорошо, Мирон, да. А Миронов подписал разрешение. Конечно, все, все, сейчас ФСБ, ФСО, все могут отнять эти земельные участки, Газпром в том числе. Вот. Приезжает Миронов, Путин начинает рассказывать, папа, видишь, вот как. Ну, ему же картинку надо там туда-сюда. Вот. И я, получается такая ситуация. И ТАСС сообщает, это вот уникальный только в России, Путин намерен изучить проблемы дачников, чьи участки находятся вблизи трубопроводов. Несчастные какие-то дачники. Представляешь, проблему деревянных сортиров, там еще что-то. Вова, блядь, зачем ты там 17 лет сидишь? То есть, на улице. Да, главная идея создать механизм. Да? Здесь он создан был, гражданский кодекс, частная собственность, конституция, блядь. Он это разваливает все, чтобы потом изучать проблемы дачников. Если бы конституция работала, у дачника не было ни одной проблемы. Кто бы у него отнял-то, правильно? Ну пришли бы эти газпромцы, он сказал, ну вы хотите меня подвинуть, ну подвиньте, дайте денег. Я не против, на Багамах себе дачу куплю и все будет нормально. Да? Вы же с этой трубы-то получаете, да, не клубнику, да, правильно, нормально, вы деньги собираете. А почему я-то должен в стороне оставаться? Вот это уникальный совершенно случай. А вот он будет заниматься проблемой. Представляешь, когда, то есть, либо это тупость патологическая, я сомневаюсь, скорее это патологическая жадность. То есть, готовы. Что скажешь по поводу дачников? Проблем дачников и трубы. Ну, я бы... Северный и южный поток, и вдоль них дачи. Дело в том, что, наверное, я не очень могу что-то сказать. У меня нет дачи даже возле трубы. И не возле трубы, и далеко от трубы. Поэтому, но я сочувствую дачникам, да, Путин придет. Это еще один домик дядюшки Тыквы. Да, нет, ну тут сплошные домики дядюшки Тыквы. Наш сегодня соратник еще сказал, он пытался убедить в поезде одного бывшего полицейского, у которого куча ребятишек, живет он на пенсию, живет плохо. И в конце разговора тот сказал, как он сказал? Ну, что может сделать Путин за такой короткий срок, 17 лет. Что может сделать Путин за столь короткий срок, как 17 лет? Представляете, какая прелесть. Что в башке у этого человека? За 4 года Германию поднял. Китай в 95-м году никто не знал про него. Рассказывали, что они на коленке гвозди куют. Да. Идиоты. Так он и поднял Китай за 17 лет. Они в космос полетели. 2,5 миллиона армия. Современная, обученная, оснащенная. Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян. Да, вот что? Здоровье 99 пунктов. Да, главное здоровье. Ну что, за здоровье. Главное здоровье. За здоровье. Отношения в семье 98 пунктов. Безопасность 96 пунктов. Ну, безопасность это отсутствие свободы. Всегда вот у нас... Тогда... Справедливость там был пункт? Нет, кто, как, свободу, не справедливость, этих вопросов вообще нет, а если они есть, они, вот, ну, например, давным-давно, это осень 16-го года, 70% россиян не нуждаются в свободе слова, например, да? А вот почти 3/4 граждан РФ заявляли, что чувство стабильности для них важнее свободы. Можете себе представить, это вообще, они не понимают, что стабильность без свободы вообще невозможна. То есть, если не будет свободы, значит, будет все время государство закусывать, как тот бультерьер, все больше, больше, больше, больше, и сожрет тебя целиком. Это так и будет. Поэтому, вот как сейчас случилось, да, когда этот удав, в конце концов, вот раз, все, проглотил нас. Ну, надо тут как-то из этого удава выбираться. Тут даже сама обстановка вопроса, когда они вот этот заголовок. Ты видишь, граждане ФС заявили. Заявление это что-то, ну, открытое, да? Они что-то говорят, что публично боятся высказывать свое мнение. Нет, нельзя сказать. Это я специально взял, чтобы вы понимали, что верить этим социологическим исследованиям нельзя. Почему? Потому что граждане официально говорят, что 86% людей, ну, как раз те, которые его поддерживают, поддерживают, опасаются публично высказывать свое мнение, если оно расходится с официальным. Нам говорят, 86% за Путина. Говорят, да, отлично, 86%. А как вы вот насчет публичного высказывания мнения? А мы опасаемся, если оно расходится с официальным. А официальное мнение какое? Надо Вову целовать в жопу. Значит, они будут это делать. Потому что они опасаются. У них синдром 37-го года. Это я вот специально взял другое исследование того же ВЦИОМа, тех же Левад и всех остальных прочих. Так что, и что, вот ходить у них спрашивать, бестолку, если они 86% опасаются. Их можно спросить про помидоры, как ты говоришь, что они любят, огурцы или помидоры. Они, может, правду тебе скажут. А здесь какую они тебе правду скажут? Поэтому это не имеет смысла. Кто же, какой же дурак на плюке правду думает, да? Ну да, да, да, да, да, да. Это кинзана, какой дурак на плюке правду думает. Да. Алексей Кудрин советует уволить треть чиновников. Блин, вот люди, как вот это люди открываются. Децимация, это как по-латински? Да, не знаю. Тримация. Да, да, да, да. Трицимация, да. Нет, ну что можно сказать про Кудрина? Вот он сидел вице-премьером, сидел в других должностях, что он не увольнял никого. Вот это удивительно. Нет, дело. Он здесь как раз начинать надо с себя, видишь, его и начали, его уволили, да. Но я могу сказать, что треть чиновников, если уволить, то это не уволить, грубо говоря, никого. Потому что через буквально там через полгода они все будут в своих же местах, на своих же местах. Так называться будет должность по-другому. Да, мы с тобой понимаем, ты как математик понимаешь, что это не системное изменение. Изменение на 30%, если касается кадров, это не системное изменение. При изменении системы, то есть системы будет более чем за 50. Ну, гораздо больше. Большинство поменять. Да. Ну, более чем за 50. А когда говорят, ну, треть уволим, и что? Система-то останется та же, а раз она останется та же, она будет требовать новых кадров. Она же все время требует. Так как насиженных уволили, она будет требовать, да, больше. Да. Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга. Это вообще прелесть. Медведев поручил заняться развитием краудфандинга. Значит, краудинвестинга. Он даже слова такие выучил. И краудлендинга. Ну, то есть, все это, конечно, если кто-то не понимает этих слов, это все говорит об одном и том же. О финансировании стартапов. Да, вот. И о сборе денег на что-нибудь. На что-нибудь. И вот, представляешь, министерству он поручил Минэкономразвития и Минфину собирать деньги на что-нибудь. Ну, это вообще... Народ. Да, ну, с кого угодно, с коммерсантов, с народ, просто с людей, с физических лиц, да. Ну, по сути, это государственный займ. Чего? Да. Причем краудфандинг. Краудфандинг, да, да. И вот, ты знаешь, я когда это прочитал, я Эдику сразу же сказал, что это привет от Томаса Мора Петру Эгидию. Ну, то есть, это начало утопии. Вот именно так утопия начинается. Понимаешь? Какой краудфандинг? Это коррупция будет, понимаешь? То есть ты скажешь, ты должен столько денег, на ты должен столько денег, ты столько, все. Больше и пофигу, мороз, понимаешь? То есть это вообще о чем речь? Это Медведев, я так понимаю, хочет... Краудмедвединг. Краудмедвединг, да. Хочет еще на коррупцию налог ввести. Ну, фактически, так же это происходит, да? Вот скажи, Эдик, это интересно, ну, да. Просто вот на эту тему. Ну, они услышали звон, да, модное слово. И, собственно, да. Его пытаются вытащить, ну, как сказать, мы тоже такие модные, да. Мы слышали, что есть такие джинсы. Да, мы как в этом, в Южном парке, когда канадцы говорят американцам, у вас много, мы слышали про электронные деньги, у вас много электронных денег, мы хотим электронных денег. Да. Так и здесь, мы слышали про вот эту фигню, мы тоже ее хотим. Надо им посоветовать способ Картмана, он же знает, где настоящие деньги. На шее у каждого еврея, да, да, да, есть мешочек с золотом, да, причем один фальшивый, да, а другой настоящий. Да. Украин. Да. А вот на самом деле Рифкоин это и есть краудфандинг. Да. То есть мы видите тоже. Не, но это не совсем так, понимаешь, это, допустим, мы же не только не собираем, да, мы скорее, это значит стартап, а это end up. Да. Мы не под начало собираем. А да, потом... мы, то есть, это обеспечение. Понимаешь, это скорее обеспечение. Можно было бы назвать это ваучером, если бы это не было таким вонючим словом. Да, если вонючерами это не... Как я Мне говорят, а ты почему не принял участие в приватизации? Я даже ваучер не получал. Я говорю, потому что я посмотрел словарь, и после немецкого, английского слова ваучер шло немецкое слово вафля. И я все понял. Поэтому я даже ваучер не получал. И тут биткоин хоть чем-то подкреплен. У нас рифкоин подкреплен больше, чем биткоин. Чем биткоин подкреплен? Это тоже интересно. Биткоин ничем не подкреплен. Ну, а рифкоин подкреплен, по крайней мере, нашей энергией, пассионарностью и тем количеством сторонников, которые подкрепят его национальным достоянием России. Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапромышленности. Это парадокс. Авиасовещание было по новым самолетам, которые нужно вруливать российским авиакомпаниям и фирмам различным. И глава Аэрофлота должен был лететь на Ту-214, но этот Ту-214 сломался, и поэтому он не попал к нужному моменту на совещание, на котором должны были обсуждать, сколько ему еще врулить российских самолетов. Представляешь, да? Да. Причем Медведев призвал не оказывать давление на российские компании, значит, чтобы они там летали на всяких МС-21, на Ту-214. А как вы их продадите, если не будете? Если не будет, да, вообще ни одного никто не возьмет. Самыми пьющими в России оказались северные регионы Москва. А северные регионы и Москва. Да, вот Магаданская область. Тут. А меньше всех пьют на Северном Кавказе, в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Ну, это логично, в общем-то. Это совершенно ожидаемо. Где больше курят, да? Да, единственное только, что удивляет, если так честно, что показатели потребления там составили более 14 литров чистого спирта на душу населения. Какие 14 литров, вообще о чем они говорят? Копейки. Да, тут, во-первых, алкоголь, огромное количество, которое они не учитывают специально, сами не учитывают, да, и когда на заводе половина производится продукции с марками, а половина без марок, и тут же можно в соседнем гараже это все купить за полцены, а иногда какой за полцены? За треть цены, причем ту же самую продукцию. Сейчас же нет левой водки, сейчас просто есть левая, сейчас водка без акцизных марок, потому что выгодно производителю. Да и самогон шагает по планете, прекрасно. Юрий Чайка призвал ужесточить контроль за НКО. Да, а то вот эти НКО, они же могут что-нибудь узнать про этих чаек, и тогда будет совсем все плохо, да. А еще они решили, значит, физических лиц признавать иностранными агентами, если они получают, ну, не решили, а как бы хотят закон ввести о том, что если физические лица получают из-за рубежа бабки, то они иностранные агенты. Усманов такой, первый иностранный агент. Да, агент. Представляешь, что в бабки. Любой доллар это иностранные, да, бабки. Вот сейчас человек приехал из Германии, привез нам евро, энное количество, вот в кармане у меня. И вот представляешь, вот он мне на день рождения. Да, значит, вот на день рождения мне подарил евро, да, вот. Я теперь иностранный агент. Причем это русский человек, который живет в Германии, такой подарок сделал, представляешь? Это... Да, спасибо вам, кстати. Да. В аномально холодном уральском лете обвинили китайцев. Ну, а кто же виноват, конечно, китайцы? Блин, как? Не Обама? Нет, я удивлен вообще. Как в отсутствии воды мы китайцев никогда не обвиняли. Да, вот. А вот хотя сейчас они уже из Байкала воду начали пить, да? Так что, если в Байкале нет воды, значит, выпили китайцы. Поэтому тут, конечно, удивление вызывает. То есть, путинцы, да, они как бы продвигаются дальше. Вот, то есть, они, видишь, вот, как это, мимикрируют. Я бы не сказал, что они эволюционируют, да. Ну, вот как. А как там связь-то между холодным летом и китайцами? Она какая? Да, метафизическая. Сейчас почему мем не идет, я не знаю, но гениальное выражение. Ну, помните, холодное лето 1953-го, сейчас морозное лето 2017-го. Морозное лето 2017-го. И вот, все очень просто. Значит, я вам сейчас расскажу. На Южном Урале выпал снег. Да, вот я написал здесь морозное лето 2017-го. И там самые сильные ураганы за 100 лет прошли, и, в общем-то, казалось бы, что, ну, наверное, что-то с климатом, там глобальное потепление, раскаты, похолодание, оказывается, нет, оказывается, китайцы вывели спутник на орбиту, который занимается квантовой связью и телепортами, вы будете смеяться, но это так, он занимается телепортацией спутника, и вообще на станции, на китайской, ведутся работы по телепортации. Вот ученые уверяют нас, что вот станция Модзи как раз стала причиной такого вот безобразия с климатом. То есть телепортировали сюда, нам холода, снега и так далее. Я не понимаю, надо им ордена давать. Я же проблема глобального потепления, они как-то ее решают в сторону похолодания. То есть, ну, это же я не пойму, где хорошо-то. Теплеет плохо, холодает плохо, может быть, вообще планету поменять. Ну, да. Оно холодает там, где не должно холодать, а теплеет там, где не должно теплеть. Ну, это же мы решили, где должно теплеть, а где холодать. И вот во всем виноват ИГИЛ. Канадский премьер прервал тренировку, чтобы сообщить людям о глобальном потеплении. А произошло это приблизительно как? Чтобы это очень смешно звучит, а выглядело это еще смешнее. А для нашего человеческого, российского мозга вообще непонятно. Люди гуляют, значит, у реки. Я так понимаю, что это Онтарио, да, там, помнишь, приключения на берегах Онтарио, mm-hmm. Вот в данном случае. То есть последний люди гуляют по берегу Онтарио, вдруг подплывает мужик на байдарке и говорит: эй, люди, вы там как относитесь к глобальному потеплению, там, ко всем этим делам? И тут они вдруг узнают с удивлением, что это Трюдо, их премьер-министр, приплыл на байдарке, чтобы у них спросить. Но они не растерялись, у них есть гаджеты, они все включили и стали с ним беседовать, там сбрасывали во все, там, кто там в Телеграм, кто в Перископ, кто в Фейсбук. Да, ну, в общем, в соцсети, да, и вот таким образом. А он реально подъехал у них поспрашивать по поводу глобального потепления. Я теперь всех канадцев себе представляю, челюсть такая у них. Они этим отличаются, да? Вот я себе представил, как он этой челюсти. Ну, как в Южном парке, в Канаде, двух половинок состоит, да? Хранилище Судного дня на Шпицбергене, вот видите, у нас теперь будет защиту. Нет, не тайцы, наоборот, его будут замораживать, теперь защиту сделали. Это вопрос потепления, похолодания. То есть на Шпицбергене было хранилище, и сейчас оно есть, где там какое-то безумное количество миллиардов каких-то сортов пшениц, там зерна, ну, в общем, растений каждой каких-то, да, каждой твари попасть. Сейчас да, учительно то есть, туда ломиться, да? Да, ну, а туда сейчас затекла вода. Но это в 20-х числах мая было. Вот они сделали выводы, выгнали оттуда всех людей, убрали оттуда компьютерную технику, электричество, и теперь будут делать там дополнительную защиту. В этом хранилище, я напоминаю, какое-то немыслимое количество всяких семян, и, в общем-то, это проект ООН по семенному фонду, то, что хотел сделать, вернее, делал Николай Иванович Вавилов. Вот ООН при помощи Норвегии это сделала. Норвегия за это заплатила в 2006 году 50 миллионов норвежских крон. Это, как вы думаете, сколько? Это 6 миллионов долларов. Все вот это хранилище огромное стоит в 60 раз дешевле фанерного Рейхстага. В 60 раз дешевле фанерного Рейхстага, напоминаю. Это, который Шойгу там брал, это вообще. Так, вот, и сейчас вот уже будем, наверное, заканчивать. Че это? Так, тут вот, да. Сейчас. В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день. Я сразу вспоминаю фильм такой был. Я маленький. Подождите секунду, я вас перебью. А у нас получилось 27 рублей 43 копейки, да. Если вы помните. Да, они будут платить больше. 27 да. рублей на 43 копейки. Да, на 43 копейки. Я всегда вспоминаю в детстве моем. Да я не помню, сколько лет был, совсем маленький, это начало 70-х, никакого начала, может, конец 60-х годов, был по телевизору такой фильм «Похищение Тима Ринальда». И там, ну, там мальчика похитил, мужик какой-то потом убил, страшный фильм про жестокий капитализм и так далее. Но там была фраза такая, там допрашивают каких-то шлюх, а они говорят: да, мы с ним там типа бухали, а я вот у меня отметилось, я совсем маленький, я не знаю, сколько мне лет было. Он говорил, что у него там где-то там в подвале мальчик, и он обещал его кормить. И вот когда я читаю вот эти вот вещи про Госдуму, то я сразу вспоминаю того злодея, маньяка, который обещал мальчика кормить. Вот они мне кажутся такими же точно маньяками, которые обещают более 27 рублей в день. Более 27. Представляешь, какая прелесть. А вот ЛДПР предложил вернуть гимн Божий царя храни юлианский календарь. И вот вопрос только из один принципа. Возникает. Кто царь? А я предлагаю вернуть календарь майя. Почему? Почему бы не его? Ну, да, камни да. Поставить в Государственную Думу и заставить всех камни покупать. Каменный календарь. Да? Ну да, если бы, чтобы у тебя был календарь, должен покупать вот такой, на шею его вешать с дыркой, такой жирным. Я бы хотел, конечно, подольше про царя поговорить. Сегодня нет времени, но давайте завтра вернемся все-таки к этому вопросу. Обязательно я хочу про царя и про то, что он может сделать за 17 лет. Ну что же он может сделать за 17 лет всего-навсего? И вот сегодня мы хотели про революцию поговорить. 5 минут, я думаю, нам хватит. Хотя это тема, в общем-то, для большого разговора. 5 минут на революцию. 5 минут на революцию. Да, сейчас основная тема это вообще везде и всюду. Это та, вот эта самая революция. Какая самая, никто не знает. Но главное и самое модное слово – революция. Вот Нарышкин принимает участие в круглом столе «Революция и литература». Да? Вот видеохроника вышла, Владимир Ленин, детонатор революции, могу поспорить, даже не буду долго разговаривать, потому что работа Ленина, последняя работа Ленина перед революцией называлась «Совет постороннего», да? Угу. То есть какой детонатор, когда чувак приехал там с Финского залива, а тут все что-то делают, он говорит, ну дайте я вам тоже что-нибудь скажу, поэтому и там... Участнику Цусимской битвы и революции 17-го года крейсеру «Аврора» исполнилось 120 лет. Книжный фестиваль на Красной площади тоже под там всякими революционными названиями открылся. Обсудили там революцию 17-го года. Значит, в Калининграде выступает. Обе революции 17-го года. Да, русская мысль революции 17-го. Они пишут революцию 17-го года. Какая? Непонятно, что обсуждает, тоже непонятно. Фестиваль кино «Любовь и революция» интеллектуальных фильмов. Фестиваль проходит. Васильева рассказала о мирной революции в российском образовании. Такое модное слово. Представляешь, профессиональное образование пришла промышленная революция, заявила нам Голодец. Кудрин, развитие страны тормозит кабинет Медведева, чтобы двигаться дальше, в первую очередь необходимо учитывать требования мировой технологической революции. Москву ждет инженерная революция, в энергетике возможна революция энергетики, да, энергетики, IT-революция на Кавказе, цифровая революция, новое будущее банков, технологическая революция, чем заболел Путин и так далее. И революция, революция, революция, революция, это главное слово, и оно, эта информа, конечно, заполняет все. Но я уверен, что во многом здесь, конечно, попытка размыть. Точно так же, как все эти лекции, попытка рассказать, что все было это не так и неправильно, и ни в коем случае не надо это делать. Но, в общем-то, информа революции очень сильная, она растет как на дрожжах, слово становится супермодным. И как бы само действие по революции, причем оно же на старой дрожжи ложится. Вот наше поколение, для нашего поколения слово революция, оно абсолютно положительно. В нем нет ничего отрицательного. У нас с детства... Наша родина – революция. Да, мы там значки эти вешали. Да, революция – это наша родина. Они у нас дождественные. Сейчас пытаются представить вот современные, так сказать, ну, там, властители дум, что все вот это старшее поколение, поколение СССР, вот все мы были против там революции, все. Мы были против извращения революции. Никто не был против самого факта построения справедливого общества. Да? Просто против реализации были люди. И то, собственно... В технической части. Да, поэтому, конечно, вот пишут, что пытаются там замусорить поисковики, ну там революция в образовании. Мы тоже думаем, что дали команду этим всем говорить слова революция, связанные не с революцией. Но они не понимают, что информационный мир по-другому устроен, что они информу накачивают. Что бы они под этим словом не подразумевали, есть понятие дефиниции, да, есть понятие, в общем-то, ну, революция, она и в Африке революция, да, вот есть понимание, как бы, подсознания, да, то есть подсознание сразу при этом слове выкидывает тебе знакомые образы. Все. То есть, если были люди, которые боялись слова революция, сопоставляли ее с кровопролитием, с каким-то гражданской войной. То есть сейчас у нас революция в образовании бескровная, революция инженерная. То есть, ну да, само слово уже... политическую осталось сделать, и все. И все революции у нас уже прошли. Уже не носит отрицательные коннотации. Мы отстаем даже от образования революции. Надо срочно революционировать Кремль. Так, вот, и тут интересно, написали различные СМИ, в том числе и саратские, Мальцев создал Ревкоина и пообещал озолотить сторонников после смены власти. Ну, озолотить сторонников. Кстати, почему бы и не озолотить, да, так, в физическом смысле? Да, почему бы не, да, ура, да. Позолоти ручку. По крайней мере, мы понимаем, что после смены власти останется огромное количество брошенного теми, кто... умчиться через Шереметьево, Домодедово и так далее. Очень много. Даже если мы их оттуда больше никогда не вытащим и никогда не увидим, навряд ли они начнут судиться и требовать вернуть им там дома, дворцы. Мебеля. Да, мебеля. Придут. Хозяева, где наши мебеля? Мебеля, ордерок-то вот, да. Вот, да, тот... светлый образ Варфоломеев, да, Варфоломей Коробейник, светлый образ Варфоломея Коробейникова, он будоражит нас, поэтому мы вручаем вот эти ордера не после, а до. Понимаете, это вот ордера Варфоломея Коробейникова, которые мы вручаем до революции. Вот, вот так можно это рассматривать. Да. Человека относительно буддийского, который что-нибудь бы дал. Да, у нас всегда все как отнимают. Поэтому, причем наши все командиры, да, российские, какие бы они ни были, они кому-то прощают долги там, где-то далеко, и ничего не прощают своему народу. Ну, наверное, надо как-то это менять. Такая неоднозначная, потому что люди не знают, когда им дают. А наша задача как можно больше этих ревкоинов раздать, чтобы люди, чтобы, ну, давайте сказать откровенно, вот прапорщик полиции возьмет, посмотрит на эти ревкоины, потом посмотрит на ту пенсию, которую он будет получать, потом это плюс пенсия, потом к этой минус коммуналка, минус там лечение, там лекарства, еда и так далее. И в результате у него получается минус. А здесь у него получаются одни сплошные плюсы, причем вот такие. Что он скажет? Он скажет, пошел он, этот Путин. Вот так он скажет. Еще понимаешь? Уточните, что с ревкоинов налогообложения не будет. Конечно, такое. Потому что налогов не будет. Там спрашивают, сколько стоит один ревкоин. Это вот важный вопрос, что люди же не понимают, это мы понимаем. Сколько он стоит? Одна единица. Нет, сколько он сейчас оценивается? Мы говорим, поскольку будет обмениваться, да. Ну, один к одному рубль или ревкоин сейчас идет. Да. Это... пока что. Нет, так а мы прибавляем количество ревкоинов, да, не увеличиваем их. Нет, но если они будут ходить потом в качестве денег отдельных, ну, это уже другой вопрос. Сейчас мы об этом не говорим. Знаете, меня сейчас польстило. Я смотрю, у вас новость и ключевые слова Вячеслав Мальцев, Константин Зеленый, ревкоин. Давай это тогда донат прочитай. Да. С поздравлением. Спасибо всем за поздравление. Прочитай донат, и мы тогда будем заканчивать. Сегодня у нас 7-е. Ой, да. Я вижу, что очень много. 9 страниц. Ну давай, ты прочитай одну страницу, перед остальными мы извинимся, да, и покажем. Андрей, Новосибирск, да. Дядя Слава, поздравляю с днём. И завтра все прочитаем. Желаю вам через год отметить в России без Путина. У вас, Навального, двух близнецов, реальные шансы снести этот режим. Держитесь друг друга, остальные помогут. Юля, спасибо. Вячеслав Вячеславович, с днем рождения, здравия, счастья, мира, мы победим. Спасибо. Сибирячка, с днем рождения, Вячеслав. Север, Слава, с днем рождения, ждем и полностью готовы. Киржак, поздравления, Вячеслав, с днем рождения, Константин, мое имя не Киржак. Сафин, 500 рублей, привет из Красноярска. Наталья, привет из солнечного Забайкалья. Вячеслав Вячеславович, поздравляю, с днем рождения. Испытателям торпедных катеров отдельный привет. Держу, готово. Валера Вербилки, Слава, как будет формироваться бюджет? Спасибо. Давай вот завтра мы про все поговорим. Вот это только с днем рождения, удачи во всем. Иван, без подписи, спасибо. Быков Сергей, на светлое будущее. Яков Леймер, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович. Кирилл, Зеленоград, дядя Славина, вкусняшки, с праздником, всех благ, огромного здоровья. Жохангир Шаманхуев, с днем рождения, короче. Михаил Горбачев, с днюхой, поздравляю, много радости. Желаю Вячеславу на солдатскую кашу, без котлет еще прожить много-много лет. Сергей Став, Серго Став, 100 рублей, слава, здоровья, ВВМ души, ВВП. Мы поможем, Липецк, Питер. Виталий, то на имплантацию волос кошки с головы Медведева. Лидия Баранова, 150 рублей без подписи, спасибо. Татьяна, с днем рождения. Сергеев Евгений, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович. Верим в вас и в себя. Ока, Вячеслав, с днем рождения. Олег, с днем рождения. Сергей из Москвы, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович, на праздничные печеньки в чае. Владислав спасибо. Морозов, 1000 рублей. Желаю здоровья много лет и сил в борьбе с системным злом. Залепила. Не корысти ради, а исключительная жажда нажил. Зачисляются ли на эти переводы рифкоины? Андрей Сорокин, с днем рождения, вождь. Ваша зачислится. Владимир, с днем рождения, когда сменил систему, будем двигать в новом цифровом мире. Это наш земляк 40 лет это изучал. Я 10 лет этим болею. Водородная земля. YouTube посмотрим. Спасибо. Максимус Пырловка. Вячеслав, с днем рождения, здоровья вам и счастья. Костя, что за трек играет в начале передачи, скажите, пожалуйста. Трек есть на канале у нас, рингтон. Айлен, Слава, с днюха тебя, дорогую, топим за 5-11. Алексей Саратов, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович, на благое дело. Василий Алибабаевич, 500 рублей, с днем рождения, когда-то нас было 278 подписан. Да. Вот подписанных и 750 просмотров, и сейчас вон сколько. Эдуарду, привет, хочется приехать к вам и обнять. Это приезжай. История. С удовольствием ждем вас. Да. С удовольствием. Чебоксар, с днем рождения, Вячеслав, всех благ, здоровья и счастья, привет из Чуваши. Спасибо, Чуваши. А вот спасибо. Олег, 53-го, 5700. Ольга, 511. Вячеслав, желаю много здоровья, счастья, событий и мечт. Сергей, 500 рублей, привет из Питера. Поздравляю, Вячеслав, крепкого здоровья вам, вашей семье, с уважением. Александр, 100 рублей на торт, с днем рождения. Вадим Чувцов, Вячеслав Вячеславович, с днем рождения, победы в вашем труде. Пусть все задумано осуществится и бодрости духа верим. Петр Пограничник, Вячеслав, с днем рождения, желаем победы. Владимир Тронов, с днем рождения. Владимир Саратов, Онксинтез. Оргсинтез. Володя, спасибо. Утро, поздравляем с днем рождения, да. Счастья, здоровья, удачи. Злой Новокузнец, Вячеслав, с днем рождения, дорогой подписчик с 2014 года. Лиса, Санкт-Петербург. Лариса, Санкт-Петербург, простите. Вячеслав, поздравляю с днем рождения, желаю успехов во всем. НЖК. Камера, каждый день в России висит, адрес есть в сейчас погасни, давайте прервемся на минуту. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо, спасибо. Спасибо. Очень много народу. А вы знаете, вот когда свечки так ставят, вот пишут днем рождения, так это для чего делают? Потому что если сейчас ставить то количество свечек, сколько мне лет, то торта не будет видно. Поэтому всегда так. Либо его невозможно будет поднять. Да, поэтому ставят либо там пятерочку и троечку, там, ну, чтобы это нормально было. Хорошо, в общем-то, мои года, мое богатство. Всем спасибо. Спасибо. Что, до завтра? До свидания. Спасибо. Счастливо. Телефон-то включим, давай картину, да, вот. Лиза, давай. Дорогой, да. Слава, да, да, поздравляю с днем рождения. Я таки верю, что Бог действительно не прав. И, наконец, он услышит наши молитвы. Я нарисовала здесь красные глаза, символ того, что, наверное, он очень зол на то, что происходит 17 лет в стране. Это такой, да, неоконцептуализм, немножко иконический. Да, очень мне нравится ее произведение, так что гораздо больше, чем Бека на картине. Опять сейчас скажешь. Не буду говорить. Хорошо, да. Больше нравится, чем хорошие картины Бекона. Начинаем собирать наш музей артподготовки. Я думаю, что об этом я очень хочу вернуться. И, наверное, уже я это сделаю одна. Хотелось бы вести передачу «Глоссарий». Я уже это продумала. Вот о понятиях и о их циркуляции в культуре. Вот. И дополнительно можно будет сделать какой-то цикл про художников, немножко познакомить аудиторию с и русским искусством, и мировым искусством. И вот, с удовольствием об этом расскажешь на нашем канале. С удовольствием на подготовке в следующий раз. Да. Вот. С днем рождения, Слава. Все, счастливо, до свидания. Спасибо.